пусть пасутся. Там осоки и пушицы много. Пусть не показываются в селе хотя бы неделю. Все равно толку от них нет. Мало молока дают на чукотских харчах. И началась в коровнике работа. Чистили и драили его до неузнаваемости несколько ночей и дней. Пол засыпали песком, потом речной галькой, затем свежескошенной травой. Длинный ряд столбов внутри коровника обернули красной материей. Весь кумач забрали в торгово-заготовительном пункте. Каждому красному столбу теперь уже колонии. Приколотили ветки стланика. Запахло хвоей. Новый год, да и только. Стены побелили, развесили обязательства, стенды с кривой успехов, портреты передовиков, диаграммы роста, цифры снижения себестоимости и повышения реальной зарплаты. Соорудили в конце возвышения, вроде сцены, помост небольшой. Задрапировали этот угол в красный бархат. В клубе взяли занавес. Трибуну поставили, чтобы речи говорить. Принесли столы и скамейки. Взяли в клубе лозунги. Пахло в коровнике хвоей, тесом, травой и свежей краской. Было уютно. Ярко горели 150-ваттные лампы, хотя на улице был день. Знали люди, чувствовали уже, что теперь-то праздник состоится. Задумчивый Пеневья медленно ходил по селу. Здесь он родился, здесь он вырос. И теперь вот, только теперь, сделал что-то своими руками. Нравилось ему его дело. Приятно стучали каблуки по тротуару. Приятно белел коровник, весь в зелени и светлый. Чистота и добрые лица людей радовали его. Хорошо ему было, но непонятное тягостное предчувствие копошилось где-то на дне его души. Он шел и незаметно оказался в правлении. Рядом с крыльцом правления стоял зеленый газик в ожидании председателя. Никто никогда в этот газик не садился. Никто не знал, зачем его прислали в прошлую навигацию. И чтобы техника не пропадала, председатель колхоза под шуточки и смех сельчан ездил по единственной дороге от правления к коровнику, и длина этой дороги была всего 600 метров. Зимой по снежному целику, по тундре, председатель умудрялся ездить на газике до Караля, это километрах в 5. А летом стояла машина у конторы, и поливали ее дожди. Пеневье думал свою думу, открыл машинально дверцу машины, сел на шоферское место. Сидя, думалось лучше. Он закрыл глаза, вытянул ноги, стал считать, сколько дней осталось до праздника. Что скажет Пеневье председателю, когда тот приедет? Чем обрадует? Еще больше боялся Пеневье Матрёны Еремеевны. Что он ей скажет? Единственное, на что старик надеялся, на ее послеродовой период. С появлением ребенка любая женщина становится добрее. Правда, у крутой Еремеевны это уже 5-й, но все равно она должна быть добрее. «Лишь бы ребенок не кричал», — подумал Пеневье. Машинально Пеневья потрогал ручки, повернул ключ зажигания, нажал клаксон, вздрогнул от гудка, дернул рычаги, и машина тронулась с места. Старик похолодел, враз спина стала мокрой. Никогда в своей жизни не управлял он ни одной машиной, боялся техники и не мог постигнуть таинств моторов. А газик медленно катился под откос. Вцепился Пеневья в баранку, крутанул ее. Машина свернула легко, зашла за контору. И стал Пеневья потихоньку крутить баранку влево. Газик шел по площадке вокруг конторы. Вот он сделал вокруг правления одно кольцо, потом второе, потом третье. Пеневья боялся прикасаться к рычагам, боялся, что машина увеличит скорость. Он сидел недвижно, как каменный, только крутил потихоньку баранку. И шла машина круг за кругом. «Хорошо, что поздно», — думал Пеневья. «Хорошо, что люди не видят. Когда же у нее бензин кончится? Ну, до утра я проезжу, а потом...» От стыда, от глупости своего положения покраснел Пеневья. А машина все шла вокруг конторы. Старик разозлился. Он скрипнул зубами, произнес все нехорошие слова, какие знал, но никогда не говорил вслух. Закрыл глаза и направил газик на крыльцо. Раздался треск. Из крыльца вылетели две доски. Голова Пеневья резко дернулась вниз, и в глазах у него потемнело. Пошли оранжевые круги. Старик еще минуту посидел в машине. Убедился, что жив. Медленно вывалился на землю. Ноги его не держали. Они тряслись и подкашивались. Все-таки он поставил доски крыльца на прежнее место. Пнул со злостью по надутой шине, плюнул, осмотрелся и пошел домой. «Вот так не знаешь и поедешь», — думал старик. Первыми прилетели корреспонденты, за ними кинооператоры. Целый день без устали вертолет привозил гостей. Пришла баржа с дефицитными продуктами к праздничному столу. Ее прислал Чукотторг. Местный духовой оркестр играл прямо на улице, не дожидаясь начала торжества. Прилетело начальство, здоровалось за руку, было довольно всем. Корреспондент областной газеты, зная, что события надо опережать, уже сидел у рации и диктовал по радиотелефону. «Сегодня в древнем селе Американская Кошка большой праздник. Труженики колхоза собрались в производственном помещении на торжественный митинг посвя...» «Что? В каком помещении?» «Ну, этом. Неважно. Пишите производственном». Вышел он потный, растерянный. Все никак не мог засунуть блокнот в карман. Нервно закурил и пошел на митинг. Места хватило всем присутствующим, и гостям, и хозяевам. Гремел оркестр, звучали плавные речи, вручались подарки от каждой делегации. Местная самодеятельность показала свое мастерство. И на банкет остались все гости, Никто досрочно не уехал.